Глава 5. К своему стыду я очень сильно надеялась на то, что за мной заедет кто-нибудь из моих детей. За мной же приехала всего лишь новая жена Джерри. Если говорить совсем уж откровенно, Лукреция мне не нравится. Причину толком не объяснить, потому ли, что она разбила брак Джерри и Хильды, или потому что мы просто совершенно полярные друг другу личности, а все же она чуть ли не единственный человек на Земле, который мне так отчетливо не нравится. Однако не мне же с ней жить и спать, и иметь от нее детей. Джерри доволен своей новой женой, так что и я ее принимаю, уж такой, какая она есть. Волосы снова высветлены до самых корней, в густо напомаженном рту жвачка, ногти отливают перламутром. Этой женщине как будто в прошлом месяце и не исполнилось 30 лет, и дома у нее нет ни мужа, ни годовалой дочери. Она больше походит на таксистку, которая сейчас подбросит меня до дома моего сына, чтобы после поехать в клуб в своей тонкой розовой кофточке с глубоким декольте. Эта молодая женщина всегда неискренне улыбалась мне и всегда вела со мной совершенно пустую болтовню, но в этот раз как будто была особенно перевозбуждена, отчего громко болтала и смеялась всю дорогу. Она рассказывала мне о каких-то своих подругах, которым я не была представлена, и хихикала над их мужьями, что казалось мне вульгарным. Она как будто изо всех сил старалась понравиться мне, но для этого неизменно выбирала самый неудачный способ. Жаль, что Джерри рано или поздно придется осознать, во что он впутался. Надеюсь, Лаура успеет дорасти до того возраста, в котором ей будет хватать заботы только одного своего родителя. Потому что, судя по тому, в каком ключе Лукреция размышляет о мужьях своих подруг, верной женой и добросовестной матерью она останется ненадолго. Вопрос только в том, насколько. Еще лет 5-7? Не больше. Бедный, бедный Джерри. Кто же ему поможет с малышкой? Ведь меня к тому времени может и не стать. Хотела бы я считать себя предвзятой, хотела бы признать свое нерасположение к новой невестке, выдуманной старческой придирчивостью. Но вот мы остановились на светофоре, и Лукреция притихла. Покосившись взглядом в ее направлении, я заметила, как она улыбнулась водителю, остановившемуся слева от нее. Но, заметив это, я сделала вид, будто не вижу. Что ж, это грабли Джерри, а не мои. Значит, ему нужно получить ими по лбу, чтобы что-то да и понять. Из всех домов моих детей дом Джерри выделяется неоспоримым величием. Двухэтажный, белоснежный, с двумя рифлеными колоннами при входе, с мраморными клумбами у крыльца, за которыми раз в месяц ухаживает нанятый садовник. Это дом с большими окнами, украшенными искусной ковкой. В маркетинге Джерри как будто разбогател, хотя это, конечно, является неправдой. Этот дом он купил в браке с Хильдой, который после развода был вынужден выплатить стоимость ее части квадратных метров, так что сейчас он живет всего лишь на среднестатистическую зарплату маркетолога и мелкие подработки, о которых он предпочитает не распространяться, чтобы выглядеть в более выгодном свете перед своей молодой женой, зарабатывающей копейки с продажи разливных духов. После прихода Лукреции в этот дом он весь как будто пропах ее духами. Правда, оценить это мне довелось лишь единожды. 7 месяцев назад меня пригласили на праздничный ужин в честь рождения Лауры. С тех пор я здесь больше не бывала, потому что больше меня не звали, а я никогда и никому не навязывалась. Лукреция, весьма учтиво придерживаясь моей скорости, ограниченной старостью, взошла со мной по высоким ступеням на крыльцо и открыла передо мной двери дома моего сына, из которого сразу же пахнуло смесью разнообразных духов и голосов. Переживание нахлынуло на меня с новой силой, и тщетно, что мысли об истинной натуре Лукреции до сих пор неплохо отвлекали меня. Со второго этажа по лестнице прямо нам навстречу спускались дети Закари, 17-летняя Валерий и 15-летний Бен. «Бабушка, привет!» Не дождавшись от меня первой приветствия, Валерий навалилась на меня и силой молодой девушки обняла. Не выдержав боли в пострадавшей руке, которая оказалась зажатой между нами, я непроизвольно и предательски громко издала стон. «Ой!» Валерий сразу же отстранилась. «Извиняюсь». «У бабушки рука обожжена, ну ты чего?» Возмущенным и чрезмерно громким тоном воскликнул Бен, отчего его возглас услышали вошедшие в прихожую Джерри, Закари и Присцилла. «Я же извинилась, чудик!» Валерий с вызовом скрестила руки на груди. Экран телефона, который она не выпускала из своей правой руки, вдруг замигал. Ожог продолжил ныть пульсацией. Сильно же она придавила. «Не называй брата чудиком!» — одернула дочь Присцилла. «Да что с вами такое? Я же не специально!» Валерий, как присущий импульсивным подросткам, театрально закатила глаза и поспешила ретироваться из комнаты. Бен, забыв поприветствовать меня, поспешил вслед за сестрой. «Ты слышала, что тебе сказали? Переставай называть меня чудиком!» «Мама, ты как?» Моей здоровой руки коснулся подошедший ко мне Джерри. «Надо же, он как будто совсем не стареет. Загорелый, белозубый, светлоглазый, с едва уловимыми бицепсами и коротко подстриженный, чтобы скрывать свою первую седину. Неужели молодая жена и вправду способна омолодить 49-летнего мужчину? Даже если так, тогда насколько и какова цена временной пилюли?» «Все в порядке, дорогой». Я попыталась отозваться как можно более бодрым тоном. «Тиффани уже приехала, соскучилась?» Джерри широко заулыбался своей самой обворожительной улыбкой. Не выдержав, я заулыбалась в ответ. «Конечно же, я соскучилась по своей дочери. По всем вам!» Тиффани, как всегда, выглядела великолепно. Волосы подкрашены в блонд, прическа на сей раз пикси. Тиффани перешла на короткие стрижки незадолго до 30-летия. Косметики на лице не так много, как у Лукреции, одета в строгий, но одновременно эффектный и источающий дороговизну юбочный костюм лососевого цвета. В ушах блестят аккуратные серьги из белого золота, все ее украшения неизменны из белого золота. Однажды, много лет тому назад, когда Геральт еще был жив, и Шон тоже, она даже подарила мне брошь из этого металла, но у той уже после первой носки сломалось крепление, так что я ее толком даже не поносила. Так и лежит эта брошь, неношенной в моем сундучке воспоминаний, в котором я храню все свои немногочисленные и дорогие моему сердцу украшения. Помолвочное и обручальное кольца, золотые бусы из натуральных камней, купленные на Капри во время медового месяца, золотые серьги, которые Геральт подарил мне в честь рождения Шона, еще одни золотые серьги от Шона, которые он купил мне со своей первой зарплаты, серебряный браслет, подаренный мне на 18-летие родителями, запонки, которые я подарила Геральту на его 50-летие, и сломанная брошь из белого золота от Тиффани. Тиффани была болтушкой в детстве, но чем старше она становилась, тем меньше слов она использовала, предпочитая ровно стоять со сложенными на груди руками и со слегка отстраненным взглядом, слушать окружающих. Сегодня же она неожиданно разговорилась и даже улыбалась. Но что самое приятное, она уделяла мне такое внимание, какого я не получала от нее, наверное, со дня потери Геральта. Она рассказала мне о том, что ее снова напечатали в журнале, и даже показала мне эту статью на своем телефоне. Поделилась со мной своими планами съездить в конце лета на Бора-Бора, показала фотографии ремонта своей квартиры, который, оказывается, начался в феврале этого года и закончился только 2 недели назад. Я так многого о ней не знала, всего, что мне вдруг стало печально. Почему мы не созваниваемся? Почему я не знаю, что теперь у нее розовые обои в гостиной? Почему не знаю, что ее нового мужчину зовут Пол? Почему не знаю, что в середине весны она целых 3 дня провела в Париже? Почему она не знает, что я переживаю о Вольте? Что я скучаю по ней и по ее братьям? Почему мы так далеки? Взяв бокал шампанским, от которого я отказалась, Стефани отправилась из просторной и блестящей новизной кухни в гостиную вслед за Присциллой, которая хотела у нее кое-что спросить и, очевидно, задать свой вопрос не в моем присутствии. Ко мне подошла Шанталь, жена моего старшего внука Йена, и неожиданно протянула мне мою правнучку Фэй, даже не спросив меня о том, готова ли я принять ее. «Посмотри, Фэй, это твоя прабабушка, представляешь?» Пышногрудая и пышноволосая шатенка Шанталь была симпатичной молодой женщиной с рассеянным вниманием. «Не всем детям везет увидеть даже своих бабушек, а у тебя целая прабабушка!» Мне стало нехорошо. Девочке в прошлом месяце исполнился год, она сильно подросла и потяжелела. Удерживать ее одной рукой, стараясь не задеть обожженную, что в итоге не получилось, было проблематично, особенно с учетом того, как сильно малышка крутилась, пытаясь схватить меня за волосы. В руке снова запульсировало, дыхание начало прерываться. «Нет, так нельзя, я могу ее уронить». «Шанталь, дорогая, забери ее, пожалуйста». Я поморщилась. Шанталь перестала улыбаться, поджала губы и, наконец, забрала Фэй из моих рук. Попытавшись мне улыбнуться, она вышла из кухни вслед за Тиффани, сюсюкаясь с распчихавшимся младенцем. «Неужели?» — подумала, будто я открестилась от правнучки. Я дернула плечом, внезапно занывшим не меньше предплечья. «Они ведь все знают, что у меня обожжена рука. Так почему же они так невнимательны?» «Так, нужно немедленно перестать жалеть себя и тем более перестать расстраиваться на пустом месте. Подумаешь, старуха не может не поморщиться из-за объятий с внучкой и не может подержать на руках правнучку. Зато я могу поддержать разговор и еще лучше могу слушать. Нужно пойти в гостиную и принять участие в беседе. Узнать, как дела в школе у Бена, куда планирует поступать Валерий, когда уезжает Тиффани, как дела на работе у Закари, обновила ли Присцилла кухню, сколько раз в неделю Джерри ходит в тренажерный зал, сколько флаконов духов продала в этом месяце Лукреция, как Йен справляется с отцовством, в какой детский сад Кэрри планирует отдавать Дейзи. Все, обо всех узнать и рассказать всем что-нибудь о себе, если, конечно, у меня спросят обо мне.